Это все равно, что плясать в темноте. Но постепенно художник научился говорить и с нами. Делая возможным общение без слов и идей, его образы составляли словарь для целых цивилизаций. В нашем протеичном мире образы утратили универсальность и долговечность. Они слишком мало значат и слишком быстро мелькают, чтобы сконденсироваться в икону. Утратив священную роль, образ стал не символом, а эмблемой. Это аббревиатура происходящего. Она не раскрывает его смысла, а только указывает на то место, где он был. В такие лишенные магической силы образы уже не стоит вкладывать сил, создавая их заново. Поэтому художник пользуется готовым, манипулируя чужим, как своим. А в нашем перенасыщенном культурой мире творчество свелось к выбору из существующего. Но это как раз та задача, которую ставит и решает компьютер. Пользуясь готовым, художник не просто перестает сражаться с машиной, он становится ею, переходя на чуждый человеческой расе язык. Это и делает проблему вмешательства компьютера в искусство не столько эстетической, сколько антропологической. Стремясь с помощью искусства пробиться в те сферы потустороннего, где всем заправляет природа, Бог или историческая необходимость, художник исходил из того, что чужое будет сложнее нашего. Между тем, прямой контакт с другим не усложнил, а упростил реальность, подогнав ее под свои возможности. Отношения человека с компьютером напоминают мне те, что установились у нас с моим котом Геродотом, на котором я обычно ставлю метафизические эксперименты. Не научившись говорить по-нашему, кот заставил меня выучить свой язык. Я беспрекословно выполняю все его команды. Открыть окно, взять на руки, поделиться обедом. То же самое и с компьютером. Он мыслит примитивно, логически, и нас заставляет делать то же. В контакте с ним мы обходимся бинарной системой, чуждой всему живому. Это толкает нас, например, к нечеловеческой точности, которая исключает все промежуточные оттенки между «да» и «нет». Витгенштейновская машина. Компьютер заставляет нас говорить ему только то, что можно сказать совершенно точно. Такое не может пройти даром и должно как-то отразиться на всем строе нашей культуры. Захватив власть, компьютер побуждает и нас делать то, что он умеет лучше всего — связывать разное в единое. Набросив на мир сеть интернета, он понизил статус индивидуальности. Из точки мы превратились в вектор, из аккумулятора — в проводник. Если раньше коммуникация была целью искусства, то теперь она стала искусством. Хотел бы я знать, каким будут его шедевры. Любовь к географии. Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они и окаймляли одну шестую суши. Мне путевая страсть близка, потому что я на себе изведал всю ее жгучесть. Что каникулы, что отпуск для меня всегда означали одно — возможность путешествовать. Даже тогда, когда такой возможности и не было. Еще школьникам и студентам, практически без денег, на попутных машинах, я изъездил всю европейскую часть СССР, от турецкой границы до норвежской. По нынешнему, считая, 9 стран. Тогда я еще не ценил по-настоящему имперский размах Отечества, хотя пользовался его географическим разнообразием. И все-таки это было не в счет. Настоящие путешествия начались по ту сторону государственной границы. Почему? Ответ, скорее, следует искать не в чужой географии, а в своей душе. Об этом написал русский романтический путешественник Николай Михайлович Карамзин. В 1789 году, впервые выехав в наемном фаэтоне в зарубежную Европу, которая тогда, как, впрочем, и сейчас, начиналась неподалеку от моей родной Риги, Карамзин внес в свой дневник. «Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Вот это отменное внимание и есть цель всякого зарубежного вояжа, который заставляет нас всмотреться в саму жизнь так, как будто мы увидели ее впервые. Дармовая зоркость, обретенная за границей, позволяет автору отпустить вожжи. В чужом краю путешественник вынужден больше всего доверять случаю, отчего и сам он скор на выводы. Автор не смущает категоричность скороспелых суждений, потому что в путевом жанре безответственный импрессионизм — вынужденная и приятная необходимость. за границей. Не только великого Карамзина, но и всякого путешественника ждет неизбежное чудо. Тут происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого.